Глава 21. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедовал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали на расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль и подняла вопль и плакала, и услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: что с тобою, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком. И он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран. И мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: с тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землей, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь. И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне. И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии 7 агнец, которых ты поставил особо? Он сказал: 7 агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он сие место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие.